Атмосфера в зале излита каста резко контрастировала с настроениями на конклаве несколькими днями ранее. Капитан Ралдарон скрестил руки на груди и осматривал комнату, узнавая проекции командиров, которые передавали с их кораблей. Наряду с множеством других мелких неисправностей, гололитическая связь между кораблями Кровавых Ангелов время от времени теряла четкость передаваемых данных. И искусственные проекции многих капитанов рот трех сотен изобиловали помехами. Технодесантники и сервиторы из бригад технопровидцев механику «Красной слезы» не могли исправить проблему и устранить отвратительный треск помех, которые постоянно проявлялись на каждом ВОКС-канале и тактической релейной связи. Настроение в зале было мрачным, и присутствие Великого Ангела едва смягчало его. Известные своим самообладанием офицеры явно демонстрировали раздражение и разногласия. Эти воины собрались, чтобы сразиться в решающей битве Великого Крестового Похода, покончить с угрозой человечеству. Но то, с чем они столкнулись на Сигнусе Прайм, отвергало все попытки классифицировать опасность. Капитан Накир закончил свой доклад. Среди собравшихся было заметно разногласие, даже в отношении сухого описания боя с противником на пятой планете. «Эти существа», — начал Верховный Хранитель Берус, обменявшись ироничным взглядом со своим подчиненным Аннелусом, который стоял рядом с ним. «Ты не подумал привести одного убитого на флот, чтобы мы могли изучить его в Апотекарионе?» Накир сжал губы. «Конечно, подумал», — резко ответил он. «Но тела изменились во время возвращения на корабль». «Что ты имеешь в виду?» — спросил сангвинарный гвардеец Зуриил. Накир взглянул на стоящего рядом легионера, линейного апотекария из 9-й роты. «Они расплавились, сержант гвардии, как лед на огне. Все, что осталось, это грязный, токсичный осадок, который не поддается анализу». «А выжившие?» — подал голос капитан Амит. Его взгляд был тверд и напряжен. «Они все еще живы? Их обследовали?» «Да, брат капитан. Группа содержится под стражей в камере на нижних палубах». Накир снова посмотрел на апотекария. Младший воин стоял с опущенной головой. Он явно испытывал трепет, оказавшись в присутствии такого количества величайших героев легиона, не самым последним из которых был сам примарх. Лардарон пригляделся к нему и вспомнил его лицо. Мельхиор и Нартаба. Воин сражался в обоих компаниях стойко и с честью. «Мерос!» Сангвиний произнес его имя, и апотекарий поднял голову. «Мой сын, ты лично общался с этими людьми, что ты о них думаешь?» Ангел говорил серьезно и спокойно, и это, казалось, успокоило Мероса. «Повелитель, на выживших нет следов насильственной имплантации и химических веществ, вызывающих изменения». Он прервался, словно задумавшись о чем-то, затем продолжил. «Я не нашел у них ничего необычного, за исключением того, что они живы, а каждый сигнусиец, что нам попадался, был трупом без костей». «Этого достаточно, чтобы оставить людей там, где мы их нашли», — холодно сказал Анелус. «Они могут быть еще одной уловкой ксеносов, предатели». «Мы даже рассматривать не станем подобный совет». Сангвини не повысил голоса, но его порицание было очевидным, и хранитель явно испугался. «Мы не бессердечны и прибыли в скопление Сигнус спасти их». Он кивнул Меросу, разрешая продолжить. «Я просил их», — сказал апотекарий. «Вместе с данными, извлеченными из обломков обнаженного кинжала, они могут помочь частично восстановить хронологию произошедших событий». «Что они знают о Нефилимах?» — спросил Аскаэлон. «Хоть какие-нибудь подсказки о расположении войск и тактике?» «Им показали пикты ксеносов и их кораблей», — сказал Накир. «Ни один из людей никогда прежде не видел гигантов». «Так кто напал на них?» Вопрос задал командир 216-й. Его голообраз слегка колыхнулся. Выражение лица Мероса ожесточилось. «Капитан, они говорили об армиях существ, которые были смешением жизненных форм, сочетанием людей и зверей, крылатых тварей и существ с изменчивой плотью. Армии демонов», — он нахмурился. «Именно это слово они использовали, милорды». Берус фыркнул. «Как я и говорил прежде, это последствия психологической войны, несомненно усиленной применением методик управления разумом. Наркотики или химикаты, ментальное программирование. Неподготовленная человеческая душа податлива и открыта для манипулирования и разложения». Хранитель бросил быстрый взгляд в сторону Ралдарона. но не на первого капитана, а его адъютанта. Стоявший рядом с Ралдароном, брат Кана промолчал, оставаясь в тени. «Со всем уважением», — произнес Мерос, — «у выживших не найдено признаков такой манипуляции. Они верят в то, что говорят». «Я уверен в этом», — сказал Берус, заслужив сдержанное одобрение от некоторых капитанов. «Они говорят, что армию этих чудовищ возглавляет не человек», — сказал Накир. «Существо, зовущее себя, жаждущее крови. Убийца, который наслаждается жестокостью и болью». Он сделал паузу. «Есть также и другой лидер». «Сколько там этих так называемых демонов?» — спросил Галан. «Мнения расходятся», — признался Мерос. «Некоторые из выживших говорили о человеке по имени Бруха. Он прибыл к ним, представившись агентом Империума, но, по-видимому, этот Бруха ответственен за падение правительства Сигнуса». «Один человек?» — спросил с явным сомнением Аскайлон. «Как он это сделал?» «Магией». Ралдарон видел, как Мерос выдавил это слово и нахмурился. Бруха якобы был существом варпа, порочным вдохновителем ужасных актов осквернения и зверств. Апотекарий резко замолчал. «У меня нет других объяснений для вас. Я просто повторяю то, что говорили мне выжившие». «Он повторяет безумные россказни», — сказал Анеллус, «и как будто верит им. Я вынужден согласиться с хранителем». Слова сопровождались шипением и треском. Передача велась с мостика темной страницы. А Калит Крит, облаченный в церемониальные одежды, до этого момента не участвовал в обсуждении. «Эти описания ужасных существ, настойчивое утверждение, что они не из этого мира, выдуманные байки неграмотных людей, которые не могут осмыслить нечто чуждое им». «Ты уверен?» – спросил с мрачным лицом Амит. «Это так ты объясняешь непонятные явления, с которыми мы столкнулись? А инциденты на наших кораблях, эпидемия самоубийств среди сервов и летописцев, причины этого так и не найдены». «Кое-кто позволил своему страху перед неизвестным погубить себя», — заверил Крит. «Все мы видели ксеносов разных видов, странных и непонятных. Тем не менее, нет ничего такого, что нельзя объяснить, руководствуясь разумом. Эти несчастные глупцы, чьи жизни спасла храбрость капитана Накира, нельзя их считать источником достоверных сведений». Ралдарон помалкивал, даже заметив, что Галан и несколько других капитанов кивают, соглашаясь с комментариями несущего слова. Первый капитан мысленно взвесил слова Крида. Они были справедливы, но не все факты в данной ситуации можно было игнорировать. Именно Хели Красный Нож, наблюдавший со стороны, сказал, наконец, то, о чем многие только думали. «Не стоит так поспешно отвергать слова людей. У них нет зрения космодесантников, но они все же видят. Ни один из присутствующих здесь воинов не рискнет отрицать, что он видел краем глаза чистое безумие варпа и не думал о том, что кроется в его глубинах». Ралдарон не мог больше молчать. «Загадки и хождения по кругу делу не помогут. С кем бы ни столкнулись скопления Сигнус, они по-прежнему наши враги. Накир и его люди продемонстрировали, что мы в силах сражаться с ними и убивать их. Это все, что имеет значение. Приказы магистра войны не изменились. Мы освободим эту систему от тех, кто ее захватил». «Каково твое мнение, брат Мерос?» Вопрос Сангвиния заставил замолчать остальные голоса в комнате. «Ты уже дважды видел этих существ вблизи. Я бы хотел, чтобы ты честно и открыто поделился своими мыслями». Апотекарий посмотрел на своего властелина. «Здесь нет нефилимов, мой господин. Эти ужасы не их рук дело. Как бы мы их ни называли, ксеносами, демонами или незнакомцами, я считаю, что мы столкнулись с кем-то, неизвестным доселе, ни одному сыну Ваала и Терры».